Мы начинаем сегодня, иншалла, про торговлю и начинаем про... Мы до этого проходили с вами, уважаемые братья, то, что есть у нас самый главный, это является торговля, то есть покупать и продавать. А остальные вот это, которые мы все сказали, все вещи, которые остальные, это просто денежные отношения, меньше, чем торговля. Меньше, чем торговля. Но это тоже, они тоже важны. Но самое главное здесь у нас является что? Это покупать и продавать. Для повторения, для тех братьев, которые не были до этого. Мы сказали то, что торговля делится на сколько частей делится? А? На сколько частей делится, уважаемые братья? А? А? На четыре части делится. Не смотрите, а надо вспоминать просто. Первый это какой? Да. Который за деньги. Сперва у нас большой раздел еще делится на три части. Не надо нам это три части. Который баш на баш. Это бартер, который деньги за деньги, это обмен валюта. Потом деньги за товар. Вот этот деньги за товар делится на сколько частей? Три, четыре части сказали. Четыре части. Первый что это? Товар-деньги. Товар-деньги. Сразу даешь, сразу берешь. Вот это первая часть. Второй часть какой это? Отсрочка. Отсрочка. Деньги даешь, потом, а товар сейчас берешь. Третий, предоплата. Деньги сейчас, товар потом. Четвертый, запрещенный. Деньги потом и товар потом. А просто сейчас договор. А это запрещенный вариант, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Вот эта торговля у нас, уважаемые братья, у него есть 7 условий. Вот этот условие надо всем выучить, чтобы они не попали в грех. Каждый, чтобы должен выучить вот это условие. Первое условие, уважаемые братья, это является тарад, то есть согласие. Согласие. Ты согласен продавать, я согласен покупать. Почему ты согласен продавать, я согласен покупать? Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, «Илля ан текуна тиджаратан ан тарадим минкум». Всевышний Аллах говорит, торговля должен быть ан тарад. То есть оба вы должны согласен. Это сура Ниса, 29 аят. То есть согласие это обязательно является самым главным условием. Поэтому это условие только в Коране говорится. Другие условия в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А это самое главное условие в Коране. То есть если... То есть основа у нас является то, что покупатель и продавец должен быть согласны продавать и покупать. Допустим, человек, допустим, не хочет продавать. Его заставили продавать. Кто-то заставил. Жена, там, не знаю кто, другой человек какой-то, заставили продавать. И он продал. Что в этом случае? Условия не выполнены. Он имеет право обратно возвращать вот эту вещь и тебя деньги обратно отдавать. Просто он должен привести что? Свидетели. То, что я был вынужден. Меня так заставили. Этот является исключением. То есть это не является исключением, это является то, что если продает, тогда должен возвращать. Есть иногда, даже если он не хочет и продавал, у него является правильным. Когда это? Не хочет. Вынужден. Да, допустим, в залоге. Лежит у него сотовый залог. Не хочет продавать, это самый хороший сотовый у него. Но деньги не возвращал. тогда он должен продавать и мне отдать деньги, или судья там продает и отдает деньги, или кому мы с ним договорились и поручали продавать, если что у нас случится, он должен продавать и отдавать деньги. Поняли, уважаемые братья? То есть некоторые случаи есть, когда можно, это является исключением. В каждом вещи у нас, как мы договорились и как мы знаем, в каждом вещи, что есть у нас, есть основа и есть исключение. Вот это самое главное является. Поэтому Всевышний Аллах Субхану Тааля, и также Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в хадисе «Иннамаль байу ан тарад». Поистине, торговля является согласием. Если согласия нету, тогда торговля не является правильной. Согласия нету, торговля не является правильной. Вот это первый условие, первое условие. Второе условие. Что это такое? Чтоб человек, который продает, чтобы он был умный. В смысле не дурак. Чтобы он был не дураком, умный был. Почему? Потому что и дурак тоже является, допустим, пьяный. Он же не в себе. Или разумный. Разумный человек. Пьяный, допустим, он неразумный. А почему мы это условие говорим? Потому что некоторые люди... Почему ученые говорят? Потому что некоторые люди используют вот этот момент. Когда он не в себе, давай продаем, покупаем, все, деньги заплатил, все взял и пошел. А потом, где моя квартира и мой машина? Поэтому это является обязательным. Или, допустим, какой-нибудь маленький человек продает. Вот это у него продажа. Не является ребенком. Ребенок не является у него продажа правильным, если отец или кто его смотрит, не отправил его. Если отправил, и он покупал, проблема нету в этом случае. А? Это второе условие. То, что он был разумный человек. Нет, разумный человек должен быть и продавец, и покупатель. Вот это общий. То есть должен быть, через 40 минут у нас этот вопросы. Продавец должен быть разумный и покупатель должен быть разумным. Также покупатель должен быть согласен и также продавец должен быть согласен. Если кого-то принуждили, чтобы он купил вот эту вещь, не является это правильным. Он может отказаться и говорит, вот меня принуждили, давай обратно возвращай деньги и так далее. Если ребенок мороженое покупает, да. Правильно? Если ребенок, допустим, мороженое покупает, правильно или неправильно? Здесь исключение есть. Ученые исключение делают. Маленькие вещи, которые у него сына нету, разрешаются ребенком и несовершеннолетним и неразумным покупать. Маленькие вещи, которые ученые исключение делают. А большие вещи, если продал, допустим, там, это уже не является, потому что он неразумный. Вот этот вещь. Потом, третье условие. На второе условие, это далиль является то, что пророк, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, в сура Ниса 6 аяте говорит, «Вабталюль ятама», и до совершеннолетия вы проверяете, говорит Всевышний Аллах, тех, которые вы воспитываете, отдавайте им деньги чуть-чуть и проверяйте, он разумный еще или нет. Правильно покупает, правильно продает, правильно делает или нет. А если вы поняли то, что он нормально относится к деньгам, вы отдавайте им деньги, которые, допустим, ты воспитываешь этого сироту, у него деньги остались от отца, от не знаю кого, ты отдавайте им деньги. Поэтому ученый для этого делает условие, чтобы он был разумный человек. Вот это первое, второе условие. Третье условие, уважаемые братья, это является что? Тот вещь, который мы продаем или же покупаем, чтобы было это имущество. имущество. А? Нет, собственно, потом. Имущество, которое можно было продавать по шариату, это является имущество. Допустим. Какая-то вещь, любая вещь, чтобы это является имущество. Ты это можно потрогать или можно использовать его, можно что-то с ним делать. По шариату, чтобы был разрешен. Допустим, мы продаем сотовый. Это имущество или нет? Да, можно продавать. Машину можно продавать. Ценность была, да. Что-то продаем, ценность у него была. Допустим, сейчас, допустим, продают единицы. Это имущество или нет? Для сотовой. За 100 рублей записано, 500, там сколько. Я-то свои деньги выкладываю, а он же меня ничего не дает. Это же не имущество. А? Это, уважаемые братья, является услуга. А услуга можно продавать или нет? Можно, проблем нет. Поэтому иногда мы видим, там написано 100 рублей, а внутри 150. Это не является риба? Сказали, является. Сказали, не является. Почему является? Почему не является? 100 рублей. Иногда же такие это есть, как называется это? А? Не обязательно нотария, просто этот, реклама. Реклама. Билайн, допустим, или там Мегафон, или не знаю, МТС, или какой-нибудь рекламирует себя. И за 100, говорит, получаешь 150. Хороший же вариант. Это не является риба. Ты даешь 100, а он дает тебе 150. Дарит, если дарит, бесплатно бы дали. 150 и все. Да. Правильно, Рафаэлов. Они тебя дают услуга, а не дают деньги. А риба когда получается? Деньги за деньги. Тогда получается риба. А они тебе что дают? Услуги дают, а ты им деньги даешь. Поняли, уважаемые братья? Это вопросы потом. Это третье у нас условие, чтобы был имущество. А что не является воздухом? Чтобы не является, допустим, имущество по шариату, не является, допустим, имущество, это водка. По шариату это не имущество. Свинина. Все, что харам, это не является имуществом по шариату. Музыкальные инструменты. Это не является имуществом по шариату. Это какая-то вещь, но не имущество по шариату. То есть у нас есть в каждом этот, в каждом определении есть такая вещь. Определение, языковое определение. И есть шариатские определения. Между ними разница есть. Между шариатским и языковым определением разница есть. Допустим, определение намаза в языковом смысле, что это? Это мольба. А если один бедуин там пришел и говорит, я намаз читаю, каждый раз читаю, там, туа делайте все. Принимается у него или нет? Нет. Нам нужен какое определение? Шариатское определение. А шариатское определение его что делает? Узкий делает. Узкий делает. Не только мольба. В общем, мольба, да, это намаз называется. Салят называется на арабском языке. Но шариатские определения узкий делает его. Конкретизирует. И что является салят? Это те вещи, которые мы знаем. Руку, суджуд, там и так далее. Считать фатиха и так далее, и так далее. Также закят. Что это такое закят? Это ощущение в арабском языке. Каждое ощущение является закат. Один бедион пришел и говорит, я закат плачу. Нет, не платишь. Он говорит, плачу, как не плачу. Я каждый раз ощущаю себя. Я закат делаю. Нет. Нам нужен шариатский определение. Шариатское определение какой? В каком-то там деньги, в каком-то месте, кому-то, когда-то и так далее, и так далее. Также пост. Что это является пост? Остановление. Соум – это остановление. От чего? Отстранение. Или отстранение. От чего? От всех вещей. Отстранение от разговора. Это является соум или нет? На арабском языке – да, является соум. Также другие вещи. Отстранение от, допустим, не смотришь никого. Это саум. Это да, на арабском языке саум. А нам нужен шариатское определение. Шариатское определение какой? Который мы знаем. Также имущество. В языковом значении имущества каждая вещь, которую мы видим, которую мы можем потрогать, можем понюхать и так далее, и так далее, это является имущество. Но шариатские определения конкретизировать его и делает некоторые имущества по шариату не является имущество. А некоторые, да, является имущество. Поэтому надо узнать, что не является. Те вещи, которые являются харамом, запрещенным, это не является имущество. Поэтому продавать водку или там спиртные напитки, это нельзя, во-первых, харам. Во-вторых, это не является имущество. Да, если у мусульманина можно и не стюзить. Поэтому ученые говорят, у ахли дзимма, то есть неверующие, которые живет в стране мусульманина. Раньше это сказали. У ахли дзимма это является у них имущество. И они там очень много там примеры приводят, говорят, допустим, ты покупал у него водка, или спиртный напиток, и ты отдал ему деньги, и так далее. Если ты сломал у него этот водка, как надо этот спиртный напиток, как надо выплачивать, и так далее. Если он тебя сломает, спиртные напитки, он не должен ничего, а ты сломаешь. Ты должен, потому что у него это является, и так далее, у них разные вещи. Не разногласия, а разные примеры. Это у верующего человека не является это. Кто говорит, я мусульманин, у него не является спиртным. Неверующих нельзя. Да, неверующих, потому что у них является это имущество. По шариату, да? По шариату. Мы как раньше проходили, то что. Нет, тебя нужен? Поищу, Инша. И они как говорят, деньги как надо платить? Они не говорят, деньги платишь за допустим, спиртный напиток, а платишь за вода, за этого. Получается меньше, конечно. Но да, за виноград и так далее. У них есть разные примеры. Это большая тема. Не платишь полностью. Сколько он стоит, а платишь за некоторые вещи, то есть которые являются у тебя имущество, в основе которой является у тебя имущество, за это ты платишь. И так далее, за состав, там разные есть примеры, иншалла, когда-нибудь посмотрим это. Поняли, уважаемые братья? Первое условие, что является? Согласие. Второе условие? Разум. У обоих. Третье условие? Чтобы это был? Имущество. Четвертое условие, чтобы был этот вещь, который ты продаешь, это условие, уважаемые братья, нам очень важно. В каждом, который мы будем проходить, если один из семи условий там исключается, что получается, какой торговли получается, допустим, шесть условий, какой торговли получается, можно ли это условие там, допустим, отменить или нельзя. Некоторые условия можно в каких-то моментах можно отменить, в каких-то нельзя и так далее. Вот этот семь условий нам обязательно будет на следующем уроке, иншалла. Четвертое условие, что является, что это? А? Что это является? Чтоб эта вещь твой собственный вещь был. То есть ты был малик, то есть ты хозяином был. Или тебя разрешено продавать его. Не хозяин, допустим, ты у него работаешь, разрешено тебя продавать. А если ты не являешься хозяином, то тебя продавать нельзя. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля табиъ ма лейса индак». Не продавай тот вещь, который не является у тебя. А твои, да. Которые твои, не являются твои. Сейчас. Поэтому, допустим, вот эта вещь меня подарили. Я могу ли продавать его или нет? Да. А вы? Нет, потому что это не ваш. А этот вещь, допустим, вот этот сотовый, могу ли продавать его или нет? Я не могу. А вы? Нет. А кто может? Хозяин его. Только может продавать его. Подожди. Допустим, а какая разница? Я продал или другой продал? Разница в чем? Разница в гарантии. Допустим, скажем, простой пример. Простой пример. Ты продаешь там запчасти. Для машины, для сотовой, для компьютера, для не знаю чего. У тебя сосед или там другой сосед есть, который тоже или там в конце города продает, или где-то близко продает такие же вещи. Вы с ними что являетесь? Конкурентом. Ты знаешь его, он знает тебя, он помогает тебе, ты помогаешь ему и так далее. И, допустим, один клиент к тебе пришел. Говорит, есть такую вещь у тебя? Нет. Ну, сейчас будет. Отправляешь свой там коллега, помощника, иди к тому, привези его. Пошел. Вещь стоит 10 тысяч. И он взял от него. Ты поговорил с ним, он взял. В дороге этот вещь, он в аварию попал, сломался, или потерял его, или что-то случилось. Кто отвечает? Почему? Потому что он взял деньги. Он же не бесплатно поехал. Он же не бесплатно поехал. Это же не его вещь. Договор же не состоялся. Почему? Да, авария не по собственному желанию. Кто должен отвечать? Первый, допустим, который я обещал этому, или тот человек, который я ему обещал, или тот человек, который мой этот конкурент, или мой помощник. Четыре человека здесь. Кто должен? Конечно, который не покупал еще, заказывал, он не будет отвечать. Так же? Или нет? Не будет отвечать. А помощник мой будет отвечать или нет? Который доставлял. Не по его же причине. В аварии попал, он не виноват. Какая рука у него была? А? Какая рука была у него? У него гарантированная рука. Значит, должен отвечать. Он не должен. Это же не его вина. Кто хотел заработать, тот вообще. А гарантированная рука в его случае. А оба хотели заработать. Кто взял? Еще никто не взял деньги. Да. А? Так нельзя делать. Кто отвечает здесь? Тот первый хозяин скажет, не у меня сломался, я отправил тебя, твой помощник взял его. А тот, который заказал, говорит, который там, его этот конкурент говорит, да меня еще не дошло, мы с тобой не договорились еще, я у тебя не покупал еще, и так далее. И остается, кто виноват? Помощник. Помощник говорит, а я-то при чем? В аварию попал, еще все разбил, еще у меня там. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Ля табиъ ма лейса индак», не продавай тот вещь, который не у тебя, не твою. Поняли, уважаемые братья? Итак, примеры очень много у нас. Виноват? Все виноваты, потому что не послушали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да. кто... А что надо делать тогда? Подождите, а что надо делать? Что надо делать? Идешь за... Несколько вариантов есть. Первый вариант. Идешь. Нет, не сам, отправляешь этого. Своего помощника. Или сам идешь с деньгами. И покупаешь у него. И получается, что? Это твою. Это твою. А этот твой помощник, у него рука какая является? Нет. Потому что он, кто является этот твой помощник? Представитель или? Вакиль. Вакиль является. Что это такое вакиль? Нет, поручитель твой является. Поэтому он является что? У него рука какая? Доверительная рука. Не гарантированная рука. Поняли, уважаемые братья? Подожди. И это первый вариант. Идешь, покупаешь. Второй вариант. К нему отправляешь этого твоего клиента и просто с ним договоришься. Давай договоримся за то, что я тебя отправил, какой-то час берем. Ты меня платишь за то, что я тебя отправил клиента. Не платишь за товар или спрансит с товара, просто отправляешь услуга. Я тебе услугу сделал, то, что я отправил тебя клиент. Там. За клиента деньги даешь. Это можно. Или он сам придет и так далее. А просто нельзя здесь то, что все остались там виноваты. Никто не виноват, а товар нету. Чтобы этого не было, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал нам? «Ля тебе ма лейса индек» – не продавай тот вещь, который не является твоим. А? Этот хадис Абу Дауд, Тирмиди, Насаи, Ибн Маджа и Ахмад приводит. Вариант, который я пересказал, знаю, может быть, еще варианты есть. Понятно? Нет, тот конкурент уж твой, потому что ты ему отправляешь. Он, конечно, после этого, раз ты... Ему платишь, а раз он тебя платит, он, конечно, возвысит чуть-чуть цену, чтобы он тебя платил. Или не возвысит, он сам решает этого. Я с тобой договорился. И... Поэтому, уважаемые братья, вот это у нас является четвертое условие. Четвертое условие. И это очень важно. И большинство проблемы получается у нас, то, что мы не знаем этот хадис. Или знаем, и поэтому хадису не делаем. Продаем те вещи, которые не являются нашими. Продаем. Как-то хотим там быстро деньги заработать, прибыль поймать и так далее. Подожди, я знаю твой вопрос. Прибыль поймать и так далее, и получается у нас проблемы. И есть, иншалла, будем проходить некоторые случаи, которые можно, как надо делать этого, иншалла, будем проходить. А сейчас надо условия всех проходить. Поняли, уважаемые братья? Или либо твой вещь продаешь, свой вещь продаешь, либо тебя разрешено продавать. Допустим, ты в магазине работаешь, есть хозяин магазина, а ты продаешь. И у него есть свои условия, которые этот продавец, допустим, хозяин разрешил ему там чуть-чуть добавить, чуть-чуть убавить, для клиента там как-то отдавать, по-другому там убавить чуть-чуть. Скидка делать и так далее, и так далее. Это как хозяин решает, потому что ты наемный работник у него. Не имеешь права больше продавать. Допустим, это стоит 1000 рублей. А ты пришел один человек, который ничего не понимает, не разбирается. Сколько стоит, неважно. И ты сказал ему, а это стоит 5000. А, бери, новый русский. Хозяин уже выгодит. Да. А ты... Если так продавал. Нет, он стоит 1000. Да, 1000 стоит. А ты продал за 5000. Хозяин тебе премию еще даст. А вот этот 5000, если продавал, кому ты должен отдавать? 4000 сюда и хозяин 1000? Нет, ты должен 5000 отдавать. Почему? Почему так? Потому что... А? Вещь хозяина. не твой вещь. А это. Если договоренность хозяина продавца? Договоренность – это другой вещь. И обычно это случается, когда нету договоренности. Если договоренность, проблемы нету. Как с хозяином договорился, так и будет. Муслимун аля шурутим, как пророк саллаллаху сказал, верующий на своих условиях. Верующий на своих условиях. Поэтому, уважаемые братья, ты так если продавал, а если, допустим, ты ошибся, и оказывается, это стоит 1000 рублей, а за 900 продавал. Кто отвечает? Сам отвечаешь, потому что ты наемный работник. Он сказал тебе, за 1000 продавай, а ты ошибся, за свой ошибка. Если он не простит тебя, конечно, ты сам должен отвечать. Поняли, уважаемые братья? Вот это у нас является четвертое условие. Первое условие какое у нас? Согласие. Второй? Разум. Третий? Имущество. Что был по шариату, это является имуществом. Четвертый? Чтоб был собственно твою. Или разрешено тебя продавать. Пятое условие, уважаемые братья, это является аль-кудра аля-таслим. То, что ты смог его взять. А если не сможешь взять его, тогда это получается неправильный. В каком смысле взять? Допустим, он тебя продает, вот этот китиск, который там гуляет. Я продавал тебя там. На столбе стоит. А? На столбе сидит. Да, на столбе сидит, я продавал тебя. Или, допустим, у тебя, допустим, украли сотовый. Или потерялся сотовый у тебя. Не знаешь где. Потерялся. Давай я тебя продаю. Он айфон у тебя 5. Он говорит, давай. А где ты потерял? Ну, в щелнах потерял. Где? В мечети где-то. Хорошо. Я давай, давай продаю. Ты же искал, искал, 3 дня, 4 дня не нашел. И зачем? Давай я продаю ему за 1000. Хотя вот 1000 будет у меня. И а продал ему. Найдешь твой, да? Найдешь твой. А не найдешь? Не найдешь? Не твой. Не твой. И продал тот вещь, который он не может от тебя взять это. Может, как азартные игры, да, получается? Как азартные игры, получается. Это нельзя. Потому что он не может взять его. Да, ему выгодно, и тебе тоже выгодно. Он если найдет этот iPhone, за iPhone 5, который 15, 20, 30 стоит, ему выгодно, за 1000 он взял этого. А тебе тоже выгодно. Но здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает. Если он найдет, который ты вчера покупал, а он нашел, а 30 стоит этот айфон. Подожди. 30 стоит этот айфон, а ты за 1000 продал. Как будет тебе? Плохо. А ему, допустим, 1000 отдал он, и не нашел, искал, искал, не нашел. Просто так за эти 1000 куда-то ушел. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает гарар. Ты вещи, которые азартные. Все азартные, которые азартные. Азарт пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запрещает. Это тоже является один из видов азарта. Поняли, уважаемые? Азарт это неизвестно, да? Ага. Также вот страховка же. Также страховка. Вот есть мусульмане, да? Допустим, страховка. Каска есть, еще второй как? Осака. Осака. Который обязательный у нас? ОСАГО. ОСАГО обязательный. А каска? Это уже заранее. Это не обязательный. Обязательный уж никуда не денешься. Даже если является харам, а никуда не денешься. Если смог, конечно, не надо, но никуда не денешься. А ОСАГО? Каска. Можно или нельзя? 100% нельзя. 100% нельзя. Почему? Потому что это азарт. Ты ему даешь деньги, а не знаешь, за что ты даешь деньги. А он тебе будет давать деньги, когда не знает, за что он будет давать. Конечно, им выгодно, тебе тоже спокойно. Но по шариату это запрещено, потому что азарт. Мусульмане есть, которые продают ОСАГО и каску. Мусульмане, которые есть, продают ОСАГО или каска, это Всевышний Аллах. Запрещено? Конечно, запрещено. Купить, да, вот это, ОСАГО. Нет. Как поощряющий получается. Это не смешно, есть мусульман, который продает. Есть мусульман, который продает. Неважно. Неважно. Какая разница, ОСАГО тоже Мы здесь проходим, уважаемые братья, мы здесь проходим сперва что? Основа и не практику проходим, а что? Теории проходим. А практиковать это каждый сперва должен начать с себя. Если смотрим вот это условие торговли, на себя если будем практиковать, у нас еще море ошибок. Так же или нет? Море ошибок. Сперва надо исправлять себя. Потом насихат делать надо, наставление надо делать те братья, которые не знают этого хукма. Этого хукма. Шестое условие, уважаемые братья, что является? Ты должен отдавать, чтобы там был фемен. Что? Сына. Чтоб сына был. Если сына нету, как, допустим, сына нету? Некоторые продают, давай я буду продавать тебя, эту машину, потом договоримся за сколько. Так же говорят, допустим, работай у меня, потом договоримся. Так же? Что, братья, продолжаем или вопросы? Зачхонцами? Вопросы. Шестой сказали, что должен быть у него цена. Обговоренная цена. Известный. А если цена нету? А примерно если договариваться? Нет, примерно договариваться это один вещь. То, что если цена нету. Во-первых, обычно цена бывает везде. Но если цена нету, допустим, иногда говорят, давай покупай, мы не будем спорить с тобой. Так же? Да, не будем с тобой спорить. Так же говорят. Или, допустим, пришел к одному работать там наемный работник, он говорит, давай работаем. Ну, иншаллах, этот, договоримся. Нельзя так. Потому что, может быть, тебе нравится, а ему не нравится. И получается после этого спор. Получается после этого проблемы. А шариат, ислам закрывает все пути, которые приведет к чему? К раздор или проблемы, или спор, или непонятие и так далее. Почему вот этот 7 условий? Просто так, что ли? Чтобы не было у нас проблем, когда покупаем, продаем. У каждого из нас была какая-то проблема, когда покупал или продавал. Так же или нет? Или не было у кого-то какой-то там, нет, у меня никакой никогда проблемы не было. Нет, у всех было так же. Кто-то обманул, кто-то там неправильно отдал, кто-то такой, кто... и так далее. Поэтому, уважаемые братья, это очень важно. То, что цена, обговоренная цена должен быть. Должен быть. Это шестой и седьмой. То, что этот акт, который между нами, чтобы был он конкретный. А не такой акт, который, если там у нас падает снег, я продал тебя. Если 5 октября падает снег, я продал тебя. А если не падает, не продал. Условия. С условием. А он ждет. Покупали, продавали сейчас. Он тебе деньги отдал или не отдал и так далее. И он ждет. Ты ждешь. Он хочет, не хочет и так далее. Поэтому без условия, без условия должен быть. А какое условие можно? Какие условия, допустим, можно? Можно потом, 5 октября посмотрим. Продаю тебя или нет. А так, чтобы я продал тебя, если снег есть, а не продал тебя, если снега нету. Если пришел этот человек из Воркуты, я продаю тебя. А если не придет, я не продаю тебя. Так не должен быть. Почему? Почему не должен быть так? Потому что этот акт состоялся здесь. А если не состоится, акт еще, если не состоится, проблемы нету. Самое главное, чтобы акт не состоялся здесь. Потому что, может быть, 5 октября там сын изменится. Так же или нет? А ты договорился с ним. Я продаю вот это тебе за 1000 рублей. 5 октября. Договорились? Да, договорились. Пришли 5 октября. Оказывается, там очень конкретный, что был? Инфляция был. А это, оказывается, не стоит 1000 рублей. Оказывается, стоит 50 тысяч рублей. А я с ним продавал. А у нас торговля что является? Обязательный или необязательный акт? Обязательный акт. Ему не нравится. Или наоборот, случилось, тебя не нравится. Чтобы вот это не было, что делаем? Нет, у нас обязательный акт как не делаем. Как привезу, так скажу сыну. Да, как привезу, тогда скажу сыну. Как придет тот день, тогда договоримся. А сейчас я тебе обещаю, иншаллах, продавать. Или предварительно я буду тебя продавать. А так акт между нами нету, никакой акт. Поняли, уважаемые братья? Как, то есть нельзя заключать такой акт? Что? Нет, нельзя такой акт заключать. Как это называется? Бывает же стройматериалы продаются? Нет, иншаллах, это будем проходить. Иншаллах, будем проходить, когда нельзя. Как мы сказали, как ученые говорят, то что у каждого основы есть, у него исключение. Мы будем смотреть, иншаллах, исключение. Поняли, уважаемые? Первые условия как у нас, какой у нас? Нет. Седьмое условие какое у нас? Акт. А? Безусловие. Конкретный акт. Шестой? Цена. Цена, обговоренная цена. Пятый? Чтобы взять можно было. Чтобы можно было взять сразу. Четвертый? Собственность была. Владелец или кому было разрешено. Третий? Чтобы был это по шариатам имущество. Второй? Разумный человек. Что? Первый? Чтобы был согласие. Поняли, уважаемые братья? Если еще будем повторять, если вы еще подумаете на этот условие, очень много еще у вас вопросов появляется.